А может быть, разумное существо вообще без речи? — Конечно, может, уверенно. И почти хором сказали Товстолес и Михалыч. — В том-то и дело, что никак не может. Еще увереннее замотала головой Лена. — Разум — это способность оперировать отвлеченными понятиями. Павлов называл это вторая сильная система. Она не может быть без речи. Если есть отвлеченные понятия, которые служат сигналами, иначе и сигналов не будет. Некоторое время компания молчала. Моралов выключил видеоплеер. — А разве медведь вообще может говорить при его строении гортани, губ и языка? — Конечно, может. — Так ведь он же не может произнести звуки нашего языка. Моралов уличающе наставил на Лену огромный заскорузлый палец. — По-русски он говорить не может, это точно. Только зачем же ему говорить непременно по-русски? Есть языки, хотя бы некоторые кавказские языки. У них и нет такого количества звуков, как в русском. Скажем, в вайнахском, его называют у нас чеченским, гласных всего две — Е и У. А медведь? Он же и этих двух гласных не сможет произнести. У медведя есть голосовые связки? Есть, но развиты очень слабо. То есть слабее, чем у человека, верно? Но как бы они ни были развиты, с их помощью можно издавать даже звонкие согласные буквы — Б, В, Ж, З. И уж, конечно, медведи могут издавать глухие согласные звуки — П, Ш, Т, Ф. И некоторые гласные — хотя бы Е и У. То есть набор звуков у них поменьше, чем у человека, но они могут многие звуки произносить вполне уверенно. Кстати, вайнахам для речи и не нужно большого количества звуков, и ничего, говорят. — Но ведь произносить все эти звуки они будут не так четко, как мы, — опять наставлял палец Моралов. — Не четко, это с нашей точки зрения. Значит, на русском языке медведи в любом случае будут говорить с сильным акцентом и только. Будут непривычно для нас выговаривать звуки. Но в медвежьем языке закрепится значение каждого звука, и все медведи будут превосходно этот звук узнавать, так же, как мы узнаем «А» или «Д». Прямо удивляюсь, как до сих пор медведи не заговорили. Товстолес качал седой головой с самым скептическим видом. — Вот они и заговорили. Это не выдержал Михалыч. — Нет уж. Леночка тут говорила, какие они могут звуки произносить, а мы этих звуков не слышали. Мы слышали только ворчание, фырканье и повизгивание. А это, как хотите, не членораздельные звуки. — Но звуки, имеющие смысл... Михалыч тер лицо вовсю осмысливает то, с чем столкнулся. Звуки, которые хотя и не человечные, но у которых есть свое значение. Знаете, я бы хотел как-то назвать это явление. Леночка, что ты думаешь про термин «нечленораздельное ворчание»? Плохой термин, потому что это только для нас. То, что говорят медведи, нечленораздельные звуки. У нас другая система звуков, и только. Французский язык для нас тогда тоже сплошные... нечленораздельные звуки, потому что мы их не можем записать буквами нашего алфавита. Там у них звуки другие, и все тут. Мы и границы слов, услышав французскую речь, не сможем определить. Идет поток звуков, и попробуй его расчленить. — Так что, медвежий звук — просто речь? — Ну да. Язык — это что? Это код. У медведей появился свой код, свой способ говорить, и все тут. У них за звуками... или за сериями звуков закреплены свои значения. Есть же в разных языках и ворчащие, и свистящие, и фыркающие, и даже хрюкающие звуки. И получается? То есть, такой язык будет все-таки меньше расчленять слова и целые понятия. Товстолес стремился к точности. Пофыркал он, побежал всего несколько звуков, а это, скажем, целое предложение? Или целый абзац? А может быть, абзац с не очень четким, не очень ясным смыслом? Ага. Значит, передавать информацию, по крайней мере, сложную информацию, на этом языке будет непросто. Можно подумать, что передавать информацию — единственная функция речи. Это одна из ее функций. Всего их насчитывается пять. Например, фатическая — функция передачи своего эмоционального состояния. Это «Ой, руке больно» или «Ах, до чего вкусно». И это «Ох, какой красивый закат» и «Ах, как мне нравится эта книга». К тому же, на таком языке, состоящем из членораздельного ворчания, можно передавать много понятий, в том числе и довольно сложных. Они будут не такие расчлененные, как в европейских языках, но и только. В китайском, в японском это нормальная ситуация. Там говорят «не наступил вечер», а просто «вечер». Не говорят, что это редкостное неуважение, а короче и неопределенно. Редкостное неуважение. Много зависит от обстоятельств, от ситуации. О чем-то приходится и догадываться. Но ведь уж японский-то самый что ни на есть полноценный язык. Интересно, получается, что членораздельное ворчание ориентировано на меньшее расчленение и самих слов, понятий и объектов материального мира? Любопытно. Михалыч, аналоги есть? Первобытные языки, тут же ответил Михалыч. У них еще больше неопределенности. А мир для первобытного человека и так меньше расчленен, чем для нас. Эти двое уже готовы были погрузиться в профессиональный спор, но Моралов требовал определенности. — Нет уж, вот вы мне что ответьте, Леночка. А перевести вы можете? Раз он говорил, то ведь можно и перевести, определенно или неопределенно. Но ведь можно? — Можно. Но для перевода его слов нужно изучить медвежий язык. То есть, что говорит именно этот медведь, я сказать вам не смогу, потому что спросить уже не у кого. Вот если бы поговорить с медведем, чтобы я могла спросить у него значение этих звуков, тогда все возможно. То есть, надо спросить у него, что означают те или иные звуки, верно? А как это сделать? Можно повторять эти звуки. Можно показывать на предметы и называть их по-русски. А он пусть называет по-медвежьи. Можно совершать простые действия. Встать, сесть, есть, пить и так далее. А когда появляется первый словарный запас, можно и дальше идти. То есть нужно брать языка, брать медведя, который говорит, и у него учиться его речи? Моралов хотел полной ясности. Конечно, брать любого медведя, лишь бы он согласился беседовать. И вот тут Моралов решительно покачал головой. Нет уж, любой не годится. Потому что говорящего медведя я сам видел впервые в жизни, и то мертвого.